Глава восьмая. Смотрю я, значит, на существо перед собой. Жирнющая человека-рыба. Вот прям руки и ноги, заплывшие жиром. Чешуя бедная уже не справляется с покрытием всей кожи, так что рыба носит на себе балахон, но из него выпирает часть пуза. Позади меня четырехрукий гуманоид с синей кожей и шестью небольшими глазами. На нем были легкие доспехи, а в каждой руке по клинку. Но находились мы в каком-то переулке. Правда, оба выхода перегорожены каким-то божественным барьером. «И что же вам нужно?» — поинтересовался я у них. «Ты больно смел для того, кто попал в ловушку», — пробулькала рыба. «А там зубище, ух, просто!» «Было бы чего бояться. Два слабеньких аватара прямо на пределе возможного минимума», — хмыкнул я, оценивая их силу. «Не, они все еще состоявшиеся боги со своим божественным планом, так что по умолчанию сильны. Но такими слабенькими аватарами они попросту не смогут высвободить много Б. Да я уверен, все они изрядно истратились как на противостояние демонам, так и при попытке вторжения на Землю. Причем не только в божественной силе, но и людской. Перед войной они же собирают своих лучших воинов, а те взяли и попали в мясорубку у Рейны. Некоторые вроде смогли пробиться на Землю, но что-то они ведут себя слишком тихо. В новостях толком нет информации. Предполагая, что им могли устроить ковровую бомбардировку белым магическим фосфором или еще чем похуже. «Аватары, может, и слабы, но их хватит на такого, как ты». «Да. Алёйку так же думал. И где он теперь?» Оскалившись, я вспыхнул адским пламенем. «Значит, слухи не врали? И это ты, мерзкий, намерец, убил его?» Пробулькала рыба. А второй пока молчал, анонизировал. «Формально нет. Я сильно его ранил, но добил его ваш червь. Я едва успел кусок души урвать. Но вот божественный план был полностью поглощен волей мира». «Ты врешь!» — оживился синекожий. «И нет, это не бар. У них голубая кожа». «Зачем мне это? Я как бы хотел забрать его душу, а получил решето, изъеденное червями. Впрочем, можете поглядеть сами». Щелкнув пальцами, создал экраны силой сна, на которых показал последние мгновения Аль-Аику, бога империи обезьян. «Вы, конечно, можете думать, что это обман, но я не буду пытаться вам что-то доказывать. Мне выгоднее просто побить вас и вытащить из ваших аватаров души». «Что это за чудовище?» — спросил синий. «М?» — обернулся я и сделал задумчивый вид. «Пожалуй, я оставлю это без ответа. Не хочу раньше времени раскрывать свои козыри». Оба бога напряглись. Синий крепче сжал мечи, а рыба тяжелее задышала. «Может, задыхается без воды?» «Во всяком случае, они испугались, ну или не собирались нападать». «Вы так и будете отнимать мое время? Я же вижу, что вы пришли поговорить. Или говорите, или я ухожу. И нет, даже не надейтесь, что этот барьер удержит меня», — указал я наверх. «Я, кстати, вижу тебя. Выходи!» Раздался писк, и пару секунд спустя с крыши дома вылетел странный бог. Он походил на тушканчика, но был полтора метра ростом и с крыльями. «Настроен ты один?» — пропищала эта мелочь. «Да», — щелкнув пальцами, призвал свою бригаду уничтожителей богов. А именно, Фантома, который нынче старший страж, Бани и Изю. Они тоже старшие стражи, вот только... «А что с вами стало?» Посмотрел я на Фантома, который вместо сгустка черноты, что обычно формировало жуткий гуманоидный силуэт, имел облик латного рыцаря, состоящего из тьмы. Острые и даже хищные формы доспеха, здоровенный широкий двуручный меч, исписанный символами, пылающими красным. Узкие глазницы шлема также горят красным. Позади черные крылья из тьмы, испускающие черный туман. Я невольно запросил информацию у Исы. «Страж-фантом. Тип – фантомный рыцарь. Стадия развития – 5. Стоимость содержания – 400 Б в день. Источник силы. Смерть. Хранитель. Примечание. Фантомный рыцарь был рожден в боях с сильнейшими противниками. Бесконечные бои закалили его, а праведная цель дала стимул к развитию, что и привело к эволюции фантомного рыцаря воина смерти, которым руководят праведность и желание защищать. Пометка от кармы. Это не мы, он сам. Чмоки. Пысы. Смертушка в запое, она подглядывала за вами с Рейналой, и теперь у нее психологическое расстройство. «Фантомный рыцарь, да? Поздравляю!» — кивнул рыцарю, а тот поклонился, паря в воздухе. «А далее...» «Баня, а ты куда? И главное, как?» «Плоть Бога!» — спокойным голосом ответила невысокая девушка в красивом черном платье. В глазах ее клубилась тьма, волосы же извивались, словно змеи. «Страж Банши Бани. Тип — пожиратель богов. Стадия развития 5. Стоимость содержания — 1100 БЭ в день. Источник силы — смерть, проклятие, божественность, хранитель. Примечание. Одолев мертвого бога Энзу, пожиратель душ утолила свою ярость ко всему неживому, а поглощение плоти и частички души мертвого бога дало толчок в развитии, переведя Бани на новую ступеньку лестницы бытия. Пожиратель богов – это верный спутник хранителя и рожден для помощи в бою с богами. Пометка от кармы. Смертушка просила передать, что большую грудь и длинные ножки можешь не ждать. Бани замужем, нечего пялиться на чужих женщин. Юмор у них, конечно, странный. Вздохнув, посмотрел на Изю. А тот выглядел как обычно. А я тоже 5-го уровня, улыбнулся тот. Но эволюцию не прошел. Меня все устраивает. «Я ангел-хранитель для своей малышки!» Тот обнял свою невысокую женщину, а та смущенно заулыбалась. «Хватит этого балагана!» — брыкнула жирная рыба. «Полностью тебя поддерживаю!» — согласился я. «Просто сам удивлен тому, что мои стражи стали настолько сильны, что и сами могут дать вам по мордасам. Но про то, что для этого они будут обильно пить мою силу, я решил не упоминать». «Хватит этих угроз! Мы и правда пришли поговорить», — заявил синекожий. «Тогда хватит тратить мое время и говорите, что вам нужно. И самое главное, вы не боитесь червя? За разговор со мной он может вас сильно наказать». «Здесь, рядом с огненными землями, он плохо слышит», — ответил тушканчик. «Понятно». «Индомирец, мы проиграли войну. Пусть многие со мной не согласятся, но это так», — за всех заговорил рыба. «Я вижу, как божества погибают одно за другим. Другие сбиваются в кучи, и это тоже ни к чему хорошему не приводит». «Так и вы в кучку собрались», — подметил я. «И ни к чему хорошему это не привело», — булькнула рыба. «Пока божества пытаются спастись, их народы предоставлены сами себе, погрязнув в междоусобицах. И это во время глобальной катастрофы, имя которой гниль». «Так собрались бы и одолели источник заразы. Объедини силы хотя бы десяток сильных богов вашего мира и порубили бы того хряка». «Вся наша история, история богов и их народов, это бесконечная вражда и война. Даже я не раз воевал с ними», — рыба указал на тушканчика и синего. «Нашим народам нужна земля и ресурсы для увеличения численности. А этого добра всегда мало. За это и воевали». «Понятно. Даже глобальный кобздец не может заставить вас объединиться», — покачал я головой, осознавая, в какой заднице находится этот мир. «И главное ведь, Орган сам виноват во всем этом. Ну а я вам зачем?» «Ты одолел Аль-Айко. Ты сильный», — пропищал тушканчик. «Серьезно? Вы просите иномирца защищать вас?» — рассмеялся я. «Мне выгоднее всех их убить и поглотить. Правда, сейчас это труднодостижимо». «Если нас поглотят другие боги, тебе это будет невыгодно», — сказала рыба, будто мысли мои прочитав. «У меня совершенно нет на это времени», — покачал я головой. «У меня нет лишних сил, чтобы тратить их на защиту других. Однако есть одна идея». «Но знаю, у кого есть. Она вроде как стала вашим новым мировым богом. Идите на поклон, может, она даже вас в пантеон возьмет». «Новый мировой бог? «Что такое мировой бог?» — недоумевала рыба. Понятно. Похоже, здесь таких нет. Орган позволяет родиться лишь племенным богам. Ха, не терпит конкуренции. Это бог, чья сила распространяется на весь мир. Но неважно, — махнул ей рукой. «И кто это?» «О, вы ее знаете. Ведь именно она и дала вам знатных... В общем, победила вас, когда вы вторглись в мой мир». Боги побледнели. Даже жирная рыба, хотя, кажется, куда ему бледнеть? Но нет, есть куда. «Она же испепелит нас!» — выдал Синий. «Ну, просто нужно уметь хорошо просить. На крайний случай передайте, что Красный сказал вам лететь к ней. Но это на совсем крайний случай, если чувствуете, что вам точно кобздец». Боги переглянулись, почти минуту молчали и все же решились. «Благодарим за совет. Искренне надеюсь, что это не ловушка», — вздохнул рыба и развеял аватара, а за ним и остальные боги. «Интересно, девки пляшут. А еще я помогаю Рейне создать пантеон. Совсем бессмертный стал. Ладно, уверен, что это неплохая идея. К тому же, если мы хотим убить Орген и создать новую волю мира, нам понадобится помощь». Покачав головой, продолжил изучать рынок и даже прикупил немало интересного. Еще я переговорил по поводу поставок запчастей роботов и назначил встречу через неделю. А потом на меня напали бандиты и попытались ограбить. Дураки, что сказать? Правда, времени я потратил на все это просто уйму. А когда закончил, переместился в тот городок, что был захвачен гнилью. Все генгары уже были перенесены в мой призванный ад. Надо будет ему название дать. Ладно. Город также был очищен. Правда, он немного пострадал от пожаров. Все же Саламандры и остальные занимались зачисткой. Зачем мне это? Ну так, в городе немало сокровищ и ценного имущества. Но самое главное, это хороший такой лес. Здесь высокие и крепкие деревья, что росли вокруг холма, на котором стоял город. Так что создал здесь свой храм, и Цусима построила на нем храмовые врата. Они дешевле и долговечнее обычной телепортационной арки. «Великий!» Из врат, стоящих перед скромным храмом в центре города, вышел генерал Горн в боевой броне. Он огляделся, а здесь сплошные руины. «У меня есть для вас важная работа, от которой зависит судьба мира», — я вручил ему статуэтку Рейны. Он немного не понял. «Нужно изготовить сотни тысяч, а лучше миллионы таких статуэток. И не только изображающих меня, но и других богов. Образцы предоставлю». «Статуэтки велика у вас, да из дерева?» У того аж глаза выпучились от недовольства. «Нужны драгоценные металлы». «И сколько статуэток вы сделаете?» — хмыкнул я, а генерал закрыл рот. Призадумался. «Сперва надо закрыть основную потребность, а остальное уже потом». «Понял. Прошу прощения», — поклонился тот. А из врат стали выходить легионеры, включая уже знакомые лица, а именно бывший местный правитель и группа старых магов. «Эти леса и правда хороши. Этот город зарабатывал неплохие деньги, занимаясь обработкой древесины. Да, Пон?» «Да», — согласился бывший феодал. «Отлично. Тогда оставим здесь храм с порталом на длительное время. Зачистите тех, кого не уничтожили мои слуги, и начинайте вырубку. Город тоже обыщите. Что добро пропадать?» Отдав приказ, я кинул взгляд на руины. Половину города нужно очистить от мусора и обломков. Тогда можно будет прямо здесь и заниматься очисткой от коры и веток. «Есть!» Генерал Горн приложил руку к голове, а я кивнул. Выдав дополнительные указания, полетел к следующему городу. Но его уже покинули, забрав почти все, что там было. Разве что дома не разобрали. Решил полететь за беженцами, и сделать это было несложно. Они на своем пути после себя оставили немало мусора. Мол, то, что не особо нужно, и тащить тяжело. Вот только всего через 70 километров я нашел побоище, устроенное на просторной поляне. И нет, это не мутанты. После них не остается трупов. причем обобранных. Однако, учитывая, какого размера был город, здесь слишком мало тел. Внимательно оглядевшись, нашел следы, если так можно назвать протоптанную широкую дорогу через лес. Полетел по ней, нашел, что искал, и, нахмурившись, вернулся на поляну. Вскоре здесь появился портал. Блин, когда я уже свои порталы создам? Пользоваться артефактами Цусимы слишком дорого. Вскоре из широкой арки вновь вышел генерал Горн, и, оказавшись здесь, он замер, как воины позади него. Жители города Ирни пытались куда-то идти, но на них напали налетчики. Объяснил я и ощутил злость и даже ярость, исходящую от Гингар. Обычно им плевать на своих сородичей, тем более из других племен. Но мои старания по преданию им создания единого народа приносят свои плоды. «Айку?» — спросил Горн. «Нет, какие-то псоглавые существа». «Мирас!» — пробормотал он и сжал кулаки. «У легиона есть шанс показать себя этому миру. Там, — указал я в сторону, — лагерь этих тварей, а также тысячи пленных. Можешь мобилизовать столько сил, сколько считаешь нужным». Взмахнув рукой, создал экран, в котором показал свои воспоминания. В них был лагерь этих псин, а также пленники, да и не только. Судя по увиденному, эти мирас — падальщики и питаются плотью, причем неважно, чьей. Теперь понятно, почему здесь так мало тел. Часть про запас, часть сожрали, часть Гингар пленили, и, судя по увиденному, пленников разделили на две части. Красивых молодых женщин на продажу, а остальных на съедение. Их будут кормить и поддерживать жизнь, как у скота, который можно забить и съесть в любой момент. Да уж. Сам лагерь напоминал поселение кочевников. Шатры, повозки, странные ездовые животные. Аналог скота из каких-то зверушек в загонах, а также снаряжение, состоящее сплошь из трофеев до хлама. Оставив легионеров самостоятельно решать эту проблему, призвал Изю следить тут за всем, а сам переместился домой. Благо, Джессики пока еще не было, но она, как обрадовали меня девчата, скоро будет. Так что паразиту пришлось в срочном порядке вновь переделывать меня. И он уже начинает ругаться матом, русским матом. Но больше всего меня удивило сообщение. «Внимание! Ваш питомец был убит. Восстановление через 24 часа». «Ворона убили. Но это прям удивительно. Аж интересно стало. Что же он там нашел? Но когда всем этим заниматься?» «Ладно. До позднего вечера занимался делами, решая их с помощью телефона, а потом без сил рухнул в кровать, засыпая, стоило голове коснуться подушки. Правда, женщины пытались приставать ко мне, мол, пока я и не Александр, и не Гаур, а интересное и сексуальное сочетание. Вот только я попросил паразита третью ногу менять в последнюю очередь. Муха-ха-ха. Так что они обломались, а я причудесно выспался. На завтрак же у меня и всей семьи были блюда из маносодержащих продуктов. Нет, мы уже довольно долго питаемся такими продуктами, но последние дни — это лучшие овощи и фрукты из империи Нигур, а также то, что собрано в посмертном мире. Особого интереса у людей я не вызвал. Всех волновала предстоящая свадьба. Даже Юлю припахали. Ну и ее жениха за компанию. Так что я спокойно поел и занялся атомным реактором. Часть деталей уже сделал Иванов, другую часть, самую сложную, соорудили ученые. На мне было лишь то, что земная наука пока не умеет. Не скажу, что это сложно, но и электричество раньше тоже было нелегко получить. За работой прошла половина дня, да и ужин уже приближался. Но тут раздался звонок. Джессика звонит. Странно. Покинув мастерскую, что в подвале офиса, так как здесь шумно, ответил на звонок. «Алло, алло?» «Саш, я уже дома. Но так как тебя там нет, позвоню. Вопрос срочный». «Слушаю». Я мгновенно стал серьезным. «Похоже, те трое уже прилетели к ней и сразу же меня сдали, гады». «Главы всех церквей требуют, чтобы я пригласила их на нашу свадьбу. Я не знаю, как им отказать. помоги!» Голос у нее был какой-то обреченный. «Так пусть приезжают. Посмотрю хоть на этих людей, и ты посмотришь». «Думаешь? Хорошо, спасибо. Целую и жду дома». Сколько же тепла и счастья было в ее словах, когда она говорила про «жду дома». Аж подонком себя ощущаю. Хотя, возможно, я и есть подонок. Столько мучил ее. Так что этой свадьбе быть, даже если вдруг начнется апокалипсис. Вот прям в процессе уничтожения мира и поженимся, чтобы потом его спасти. К позднему вечеру я закончил реактор. Остались некоторые моменты, но ими займутся старики-ученые. Ужинать я не стал, сразу пошел спать. А там Джессика в прозрачной сорочке, эротичном белье и с немного ошарашенным лицом. Рядом стояла бутылка вина и блюдо нарезанных фруктов. Девушка же смотрела на меня с недоумением и растерянностью. «Саш, а что там за городом? Это как? Что это вообще?» «Богиня интересуется». Я принялся раздеваться, скидывая одежду на кресло. «Да, богиня». «Это называется легион. Армия добровольцев, которые собрались вместе, чтобы дать демонам отпор». «Понятно. Но что это за сила? Чья она?» «Это важно?» Оставшись в одних трусах, подошел к кровати. «Не знаю, как ответить», — опустила она взгляд. «Я бы посоветовал богине также подготовить армию и обязательно землян. Вдруг у нее есть войска и в других мирах?» Джессика подняла на меня ошарашенный взгляд. «Мне, кстати, передали интересную штучку». Закинув руку за спину, достал из хранилища один предмет и поставил к бутылке вина. «Красота!» «Статуэтка?» «Ой, там еще одна была». Достал статуэтку Рейналы, и у девушки глаза на лоб полезли. «И знаешь что?» «Что?» «Странно, что богиня не использует эту идею. Это же так удобно и гениально. В нашем мире, где у людей нет времени сходить не то что в церковь, даже на жизнь не хватает, такие статуэтки идолы стали бы отличным решением». «А?» Рейна все недоумевала, но вдруг на нее снизошло озарение. «Ты прав. Это действительно хорошая идея, но ты мне зубы заговариваешь. Ай!» Она схватилась за лоб, получив щелбан. «Смотри, какая красивая статуэтка!» Взял я голубую статуэтку. «Интересно, сколько там еще подобных есть с разными существами?» «Га, Александр, блин, оставь свои шарады для умных. Нет бы сказать прямо. Вечно ты лишь да заставляешь меня себя дурой чувствовать». Сделала она руки в боки. «Непонятно?» — вздохнул я. «Поняла, поняла. Пусть и не сразу. Сволочь ты! И это тебе богиня передает. Ни стыда, ни совести. Вот так, в наглую, в открытую такое делать!» Надула она губы, испепеляя меня мило-злобным взглядом. «А я что? Это они!» — пожал я плечами и подполз к девушке. «Говоришь, армия для защиты земли от демонов, да?» Она вновь вздохнула. «А что, им можно, а нам нельзя?» Приобнял ее. «Что они сделают при радужном небе?» Она подняла на меня взгляд, а я улыбался и показывал жесты. «Ой, да говори ты в лоб, блин!» «Тебе надо мозги загружать, а то они паутины проросли», покачал я головой, и едва не был бит. Пришлось срочно целовать, обнимать и все, что последовало за этим. «Поняла. Войны бога, богини точнее. Им плевать на радужное небо!» — воскликнула богиня во время процесса и сердито посмотрела на меня. «Ну ты, блин, и шараду устроил. И ведь точно, если я, точнее богиня, соберет нормальную армию, что подчинена лишь ей, это будет внушительная сила, даже демонам будет не сладко». «Угу. Но может потом обговорим это?» — поинтересовался пыхтящий я. В ответ услышал хохот. «В общем, полный антисекс. Собственно, его дальше и не было». Джессика набросилась на вино, разговорилась, а после мы просто уснули. Неожиданно-то как. Орген. Небесный остров Рейны. Час спустя, как уснул Гаус. «И почему я сама не догадалась-то? Сам-то он, уверенно, этим уже давно занимается. Вербует народ вон, даже под одного из местных замаскировался», — размышляла богиня, паря около шпиля. Сейчас она была в облике Рейны и одета в обычное платье. «У меня тут целое королевство, и верующих среди них очень даже много. жрецов и паладинов с каждым днем все больше. Из такой свежей паствы можно легко выковать нерешимый клинок. Ха, 3000 лет назад так и сделала ведь. Богиня вздохнула и упала спиной на воздух, паря словно плывет на воде. Земляне в этом плане тяжелы на подъем. Вера стала чем-то незначительным, а первостепенны лишь деньги. Да уж, хорошо демоны поработали. Таких людей не поднять на войну. Мне не поднять. Гаусу он пытается. Легион, блин, морда наглая. Прямо перед городом, на моей территории. Но надо же так оборзеть. Хотя бы приличие ради подальше поставил бы это, чем бы оно ни было. Богиня еще долго ворчала, но вдруг шпиль засек, что в его зону защиты проникли 3 бога. Не аватара, а именно бога. «Ха-ха, дурачье!» Облачившись в доспехи, Рейна, ставшая лучом света, выстрелила собой и пару мгновений спустя оказалась перед 3 богами. Странный человек-рыба с излишним весом, тушканчик с крыльями и синей кожей, 4-рукий мужчина. Они стояли на земле и с ужасом смотрели на крылатую женщину. «Вам было мало? Ну так я исправлю это!» Она выхватила меч, а эти упали на колени. «Просим, примите нас в пантеон!» — взмолились боги. «Чё?» — богиня едва не выронила меч от такого заявления. «Мы подчинимся вам, только защитите нас!» — молил рыба. «От нас немного пользы, но остальные боги объединяются в группы на кабальных условиях. Нас сметут и поглотят!» — добавил синий. «Красный! Красный сказал нам лететь к вам, о великая богиня!» — выпалил тушканчик. «Галс, скотина! Опять мне работы подкинул и проблему!» — выругалась Рейна. «Сам спишь в объятиях красавицы, а вот не поспишь!» В этот момент проснулась Джессика и убежала из комнаты. Особняк. Утро. Вместо завтрака я вливал в себя кофе и засыпал в рот много-много тортиков. Не знаю почему, но ночью прибежали 4 проблемных и с хохотом набросились на меня. Джессики же нигде не было. И слава богу, из меня и так выпили душу, и не только. Так что, когда я собирал ядерный реактор, у меня едва ли не в глазах все двоилось. Возможно, стоило сперва выспаться, но кто я? Гаус. Я такое и во сне соберу, даже ногами, думал я, путая шурупы и провода. Когда меня хорошенько вот так ударило током, мне на голову упала черная кошка. «Оксан?» — посмотрел я наверх. «Мяу!» — она обратилась с девушкой и оказалась за моей спиной. «Господин устал. Вам нужно отдохнуть. На то судьба подсказывает мне, что через 2 часа здесь случится техногенная катастрофа». Ее маленькие ручки вцепились в мои плечи и начали их массировать. Даже заметить не успел, как уснул, а проснулся на ее коленках. И то от того, что кто-то ломился в реакторную. «Это Иванов переживает, что вы тут померли», — улыбнулась Оксана. «Сколько я спал?» 4 часа. В ее руках появился чайник и тарелка с пирожками. «Капец!» Простонав от отчаяния, поднялся на ноги и объяснил Иванову, что все в порядке, и, подкрепившись, принялся разбирать то, что ранее собрал. А это, между прочим, 5-метровая установка, и это лишь в высоту. В диаметре же все 6. И сколько косяков я наделал. Тут можно было нечаянно самоподорваться и устроить радиоактивное заражение окрестных земель. Но обошлось, за что погладил кошку, что так и ластилась ко мне. Но с новыми силами дела пошли как по маслу. Еще и Иса помогла со сканированием. Так что 2 часа, и массивное устройство было собрано. Реакторная находилась в свежевозведенном сооружении. Оно было укреплено металлическими пластинами и техномагией, но в основном в реакторе магии не было. И вот машина заработала, загудела, и резко стало тепло. Но система охлаждения работала нормально. Впрочем, как и остальные системы. Здесь стоял рабочий терминал, и на его экран выводились все необходимые данные. А выходная мощность-то очень даже ничего. Я не делал особых расчетов, но был уверен, что нам хватит. А тут хватит и на промышленный комплекс, который ежедневно жрет столько манокристаллов, что становится больно. И на целый город хватит. К примеру, Благовещенск. Когда убедился, что все в порядке, пошел к выходу и открыл дверь, а там Иванов, Леонтьев и старики-ученые. Едва не оттолкав меня, они влетели в помещение и закружились, словно мухи, над промолчу чем. «Оно работает не на мане, и не на угле, а и даже не на газе с нефтью», — недоумевал Иванов, указывая на реактор. «Так вот для чего ты заказывал уран. Но как?» «Прости, но эта технология способна уничтожить мир, так что сохраню ее в секрете». Покачал я головой и резко обернулся к старикам, которые объясняли Леонтьеву, плотному мужичку с бакенбардами и пышной шевелюрой, что такое ядерный распад и как оно работает. Дав всем по шее за то, что рассказывают секретную и потенциально опасную информацию, объяснил и показал, как работать с реактором. А еще озадачил Иванова по поводу избыточных мощностей. Можно получать немало денежек, если продавать электроэнергию в Благовещенск. Сам же я довольно улыбался, потому что теперь могу заняться ядерным оружием. Устрою сюрприз орбиталам. Они принесли бомбу в мой дом, а я принесу ядерную бомбу в их муха-ха-ха-ха. Сделать ядерку ничего не стоит, а накопить БЭ от разных богов еще постараться надо. Ядерного топлива хватит очень надолго, отходов нет. Нужда в обслуживании отсутствует. Идеальная конструкция, что широко использовалась во всяких удаленных и труднодоступных объектах. Правда, от монореактора мы не откажемся. Кто будет питать стационарные щиты, что защищают промышленный комплекс? Они на мане работают, а не на электричестве. Так, теперь надо заняться шлемом. Если все пойдет по плану, я очень быстро смогу возвыситься. Но сперва решил посетить Индию. Да, пожалуй, в Индии хорошо. Тепло, уютно и никаких женщин, думал я. «И что вы тут делаете?» — поинтересовался я, наблюдая фотосессию в холле своего отеля. А там с десяток индийских красоток фотографируется сан, которую нарядили во что-то из черной кожи и дали плеть. «Господин Александр Леонидович!» — ко мне подлетел пухлый индиец, в котором я узнал господина Найду. Что-то он слегка поправился. «Госпожа Сан дала добро на небольшие съемки для рекламы». У меня аж глаз задергался. «Использовать образ Сан для рекламы? Еще и за бесплатно?» Следующие полчаса я объяснял ему, насколько он не прав, и даже показал, сколько денег мы заработали с прошлой рекламы, где участвовала Сан. Сразу скажу, много заработали. Индийцы боготворят Сан, но и я не позволяю ей рекламировать всякую туфту. Только качественный товар, который не грех порекламировать. Правда, был казус, когда нам подсунули на пробу одну версию шампуня, а в магазине продается совершенно другой. Такие умники потом 300 раз пожалели и молили удалить ролик, что мы потом сняли как опровержение рекламы. И вот, когда от меня все отстали, а Сан сделал отличный массаж всей тушки, я смог сосредоточиться на работе. Создав аватара в посмертном мире, нанес на дополнительный обелиск новую руну — завод. Да-да, я говорил, что эта руна — фигня, и нет в ней смысла, когда есть смертные со своими заводами. Но тут другое. Этот завод будет производить главную деталь шлема, а именно артефакт, что соединит разум смертного с искусственной душой. Ну и самое главное — будет поглощать духовную силу смертного. Когда поставил руну и изучил информацию о ней, остался доволен. Достаточно поставить зомби, чтобы загружали. А что загружать-то? Из чего делать? Поначалу я хотел из золота. Оно универсально, имеет отличную манопроводимость и хорошо держит божественную энергию. Но где я столько золота добуду? Ладно, золото, но себестоимость шлемов будет о-о-о. Жизнь, боль,